«Страшная машина!» – замедлила ход. Далее слышала гортанное ворчание ее силовых узлов и шипение гидравлики, чувствовала шипящий жар ее электрического поля. До нее доносился запах дыма, висящий в воздухе после стрельбы, а во рту остался привкус озона от плазменных разрядов. Все ее чувства невероятно обострились, и она с трудом сдерживала крик при виде размолотых человеческих останков, прилипших к массивным гусеницам. Ромео-31 потянулся за своим посохом, но Далия понимала, что это оружие не сможет защитить их от грозной машины. Кагстан, Северина и Зуши дрожали от страха. Они слишком сильно пострадали, чтобы двигаться, и были так напуганы, что едва осмеливались дышать. Кровь из рассеченной брови капала ей на руку, и Далия моргнула, чтобы стряхнуть еще одну каплю, образовавшуюся на веке. Прямо перед ее носом срывались осколки оконного стекла и тихонько звенели, ударяясь о землю. Страх сковал ее тело и не давал дышать. Руки и ноги окоченели, она не могла сосредоточиться, и мысль о том, что она сейчас погибнет, казалась не только ужасной, но и до смешного невероятной. Она не хотела умирать. «Великий трон! Она не хочет умирать!» Оглянувшись на Кагстана и остальных, Далия почувствовала себя виноватой в том, что притащила их сюда, и ради чего? Ради какой-то неподтвержденной теории о древнем существе, погребенном в недрах Марса. Далия едва не рассмеялась над собственной глупостью. Она вспомнила произведение, которое прочла и переписала. Теперь у нее не будет шансов увидеть эти чудеса. Океаны Лайрана, величественные скалы Чара, планету-крепость Ая. Она не увидит миллионы удивительных вещей, которые ежедневно встречают экспедиционные флотилии. Она ничего не узнает о карнавале света на Сараше, не услышит рассказов очевидцев о победе на планете Убийца или о разгроме гильдии ведьмаков, а еще сочинений Джекона Поля. Она не увидит будущих картин Леланда Роже и скульптур Остина де Лафура. И не прочтет новых поэм Игнация Каркази, которые, несмотря на некоторую помпезность, ей очень нравились. Нет, так умирать нельзя. И все ее существо восстало против несправедливой судьбы, приведшей их к этому моменту. Она закрыла глаза, перед лицом новой угрозы страх темноты полностью рассеялся. А страстное желание жить заглушило возражение разума и открыло путь к эфиру. Далее почувствовала, как ее мысль вырвалась за пределы тела. Как и в том случае, когда она поняла устройство трона чтеца Акаши. Но на этот раз она видела дальше и отчетливее, чем раньше. И в этот раз она увидела сердце машины Каба. Контакт продлился меньше мгновения, но и за этот миг Далия познала сущность ее бытия. Перед ней снова возникли золотые линии, сплетенные в мерцающую паутину. И каждая нить была ответом на вопрос, который она еще не успела задать. В этом царстве чувств она увидела свет разума машины Кабы. Грязный, тусклый свет искусственно созданных синапсов и нейронов. Ауспик машины скользил по руинам, словно стая голодных пауков. И когда она ощутила на своей коже миллионы невидимых лапок, все тело мгновенно покрылось гусиной кожей. Машина принюхалась, как падальщик, обнаруживший лакомый кусочек. Мысленный взор Дали проник в пылающий центр машинного сознания, и она поразилась хитроумным схемам и грандиозному масштабу работы, а еще бесконечному терпению, которое потребовалось от творцов удивительного устройства. Для создания машины Каба был применен безукоризненный сплав органических и искусственных компонентов, а еще гений Луки Хрома, адепта, имя которого она могла прочесть в каждой грани великолепного плана. Она удивлялась чуду, созданному Хромом, и ужасалась предназначенной ему цели. Создатели машины заставили ее убить человека, которого Каба считал своим другом, а потом подвергли воздействию таких мрачных и ужасных сил, что сознание Далии содрогалось от их извращенного зла. Память машины содержала чувства и эмоции недавно созданного существа, слишком неопытного, чтобы знать, как недобросовестные умы могут ими манипулировать. В центре его сознания огромным пауком угнездилась извращенная жестокость, распространяющаяся раковой опухолью на все, до чего могла дотянуться. Создание искусственного разума было запрещено еще в давно забытые времена, и нарушение запрета только ради убийства показалось далее типичным для испорченного человеческого разума. Эта машина могла думать, и первым ее самостоятельным поступком стало убийство. Что же тогда говорить о ее создателях? Но при всей своей разумности это была всего лишь машина, и ее поведение ограничивалось основными принципами машин. Она собирала информацию теми же способами, что и любое другое разумное существо, а потому ее можно было обмануть. В запутанных и тусклых нитях ее сознания было нелегко разобраться, но далее удалось определить нейронные пути и области машинного мозга, которые отвечали за восприятие окружающего мира. Внутреннее понимание Далии помогло ей блокировать способность машины правильно воспринимать сигналы Ауспика. И хотя прибор явно обнаружил ее и ее друзей, этот сигнал не поступил в центр активной деятельности. Машина, словно почуяв неладное, снова запустила луч сканера в разгромленный коридор вагона. Далия ощутила ее замешательство. «Машина знает, что мы здесь», — подумала она, — «и будет продолжать поиски, пока не обнаружит цель». Еще одним усилием мысли Далия создала источник сигнала в другом конце Маглева и сразу ощутила жестокое ликование прицельной системы, обнаружившей ложную мишень. Снова раздался оглушительный грохот стрельбы, и разбитый Маглев вздрогнул от ударов и взрывов. Лазерные лучи и тяжелые снаряды поразили дальний вагон и уничтожили уже мертвые тела. Как только грохот взрывов затих, Далия позволила искусственно созданным источникам мигнуть и пропасть окончательно. Ответной реакцией машины стала злобная радость. В ее разуме возникло видение окровавленного бронзового трона, стоящего на груди черепов. Вскоре Ауспик снова начал обшаривать обломки Маглева, и Далия, вторично перекрыв каналы восприятия, почувствовала разочарование машины, которая пришла к заключению, что в тоннеле уничтожено все живое. Машина сочла свое задание выполненным и, плавно развернувшись на месте, стала удаляться к противоположному концу тоннеля. Далее успела еще отследить зашифрованное сообщение о совершенных убийствах, отправленное машиной ее хозяевам в Мондус Гамма и на гору Олимп. Она продолжала подавлять восприятие машины, пока Маглев не остался вне зоны действия Ауспика, и только тогда перевела дыхание и открыла глаза. Перед ее взором снова начал проявляться разгромленный вагон. И пока мозг приспосабливался к резкому переходу из царства мысли в мир реальности, у Далии внутри все переворачивалось. Но она не смогла вынести картины последствий нападения машины. Кругом виднелись кровь, обгорелый пластик, сожженная плоть и множество трупов. Далию затошнило. Она задыхалась, кашляла и плевалась, пока ее разум окончательно не смирился с реальностью. Тогда послышались приглушенные и удивленные голоса друзей. И Далия улыбнулась, несмотря на резкую, пульсирующую головную боль. «Она ушла!» — раздался голос Зуши. «Я не могу в это поверить!» — сказал Какстон, не в силах скрыть истерические нотки в голосе. «Спасибо Арису!» — жалобно всхлипнула Северина. «Помогите мне, пожалуйста, выбраться! У меня сломана рука!» «Далия!» — окликнул Ромео-31. «Ты в порядке?» «Не совсем!» — через силу усмехнулась она. «Но я жива! Хотя и не рассчитывала на это еще несколько минут назад!» «Ты можешь двигаться?» «Да, только дайте мне несколько минут». «У нас нет ни минуты», — сказал Ромео-31. «Надо выбираться отсюда, а то она может вернуться». «Она не вернется», — заверила его Далия. «Она думает, что мы мертвы, и будет в этом уверена еще некоторое время». «Все равно надо уходить, пока она не заметила свою ошибку», — настаивал Ромео-31.